Что замечательно в леди Тьер, она всегда проявляет гостеприимство. «Присаживайся», — ласково произнесла Тангира. «Вина?» «Не до вина». Я осмотрелась. Мы находились в уютной комнате с зеленой мебелью и без окон и дверей. Только три магических шара под потолком. Присев на зеленый диван с резными янтарными подлокотниками, попыталась было начать разговор и поняла, что не знаю, с чего, собственно, начать. «Что тебя так встревожило?» Перешла к делу леди Тьер. «Можешь говорить свободно. Это место не прослушивает даже мой супруг». Я судорожно вздохнула, посмотрела прямо в черные глаза матери Риана и тихо спросила. «А почему ваш брат и дядя скрыли информацию о том, кто является истинным наследником?» Леди Тьер замерла, а затем, подтверждая мои худшие опасения, стремительно поднялась и начала нервно прохаживаться по замкнутому пространству этой маленькой комнаты без окон и дверей, нервно заламывая пальцы, судорожно вздрагивая и явно не решаясь мне ответить. Словно она боялась этого. И тогда мне пришлось сказать самой. «Арготаэры!» Мой голос прозвучал едва слышно. Реакция леди Тьер была невероятной. Она замерла, просто застыла, тяжело и громко дыша. Затем медленно повернулась ко мне и сипло прошептала. «Как?» Вздохнув, я начала объяснять, пытаясь обозначить цепь своих рассуждений. «Императорский род. Анаргат. То есть Ан и Аргат. И я так понимаю, что Таэр — признак старшинства рода. То есть Анаргат — это переход по менее значимой линии наследования». «Женской!» Леди Тьер устало опустилась на диван рядом со мной, закрыла лицо руками и несколько мгновений сидела молча. «То есть вы знали?» Скорее утвердительно, чем вопросительно произнесла я. «Гораздо важнее, что знаешь ты». Казалось, леди Тьер была раздавлена тем, что мне стало известно. Я промолчала, и она вдруг начала рассказывать. «Меня никогда не интересовали старые легенды, Дэм». Убрав ладони от лица, леди Тьер с лихорадочным блеском в глазах посмотрела на меня. «Да, все знают, что темную империю основали беженцы из миров хаоса. Но легенда о великих охотниках и идеальных хищниках — бред, Дэ, просто бред. Да что мы можем противопоставить высшим демонам?» «Ничего». «И когда правитель ада затребовал жизнь первого из императоров темной империи, род пошел на это. В жертву хаосу был принесен мой прапрадед». Я вздрогнула. Тангира, не обратив внимания на мою реакцию, достала платок и начала нервно вытирать алую помаду с губ. «Мы восприняли это как плату за благополучие империи. Правитель Арвиэль...» Грустная усмешка исказила красивые черты лица. «Как превентивную меру. С одной стороны, он обезопасил себя и своих наследников от столь призрачной и легендарной опасности, как пробуждение крови арготаэров в одном из нас. С другой...» Еще одна улыбка. «А с другой, Дэ, он рассчитывал, что едва созданное государство без своего лидера развалится». Она замолчала, а я вспомнила слова магистра Элахара. И то самое проклятие. «Сагдарат!» «Лорд Арвиэль не знал о проклятии?» Не могла не спросить. Тангира откинулась на спинку дивана, растерла лицо руками и прошептала. «Нет, Повелитель хаоса почти бог и не привык к подлым методам в отношении собственных подданных. К чему подлость, если у него есть сила? Нет, Арвиэль слишком прямолинеен, и ему даже в голову не пришло, что безобидную клятву верности на крови Дентеру мои предки заменили на проклятие крови. Сагдарат, принудившая всех союзников хранить верность роду Анаргат. Жестоко? Возможно, но действенно и привело к главному — сохранению единства Темной Империи. Некоторое время леди Тьер молчала, затем потянулась, взяла мою руку, переплела наши пальцы и сказала: «Ты удивительно спокойно реагируешь, Дея. Когда мне поведали об истинной истории нашего государства, я была в ужасе!» «Это все в прошлом», — резонно заметила я. «Нет», — Тангира сжала мою руку. «Это не прошлое. Это настоящее, Дея. О том, наследниками чьей крови мы являемся, я услышала лишь тогда, когда мой отец взял Риана на руки. И представь, каково мне было узнать, что мы его сын, мою радость, мой маленький мир возжелают убить. Едва станет ясно, чья кровь в нем течет». Она судорожно вздохнула, пытаясь сдержать рвущееся рыдание. «Все из-за Анаргара!» Горестный стон мне совершенно не понравился. Дальнейшее еще меньше. «Если бы не он! Если бы не его выходка! Если бы...» Она едва сдерживала слезы, а затем начала быстро, резко и отрывисто говорить. «Что ты знаешь об артефактах рода Тьердея?» Мне нечего было сказать. Нет, кое-что я знала, но все же недостаточно. Однако леди Тьер и не ждала моего ответа, с горячностью сообщив: «Усиление наследственной линии, Дея! Защита, оберег, артефакты, накопители силы — все это побочные функции. Главнейшее — усиление наследственности. Вот истинное предназначение родовых артефактов!» Она отпустила мою ладонь, вскочила и вновь заметалась по комнате. Красивая, гордая, едва сдерживающаяся, чтобы не перейти на крик. «Когда о моем месте нахождения стало известно, Анарк явился первым». Тангира замерла, невидяще уставившись на стену, словно вглядываясь в прошлое. «Как же он был зол! Но я уже была беременна, и тогда кронпринц сделал мне предложение. Я выхожу за него, как и было условлено, а мой сын будет признан им, как его собственный». Она замолчала, а затем уже тише продолжила. «Понимаешь, в пылу выяснения отношений с Ардаэном, в череде ссор и бурных примирений в спальне, мы как-то упустили из виду, что зачатие наследника рода необходимо осуществлять с артефактами рода, чтобы наследием было не только имя и имущество, но и магия. Нет, это не смертельно, и достаточно в дальнейшем всю беременность носить артефакты рода, чтобы в крови пробудились все наследственные признаки, но...» «Император выкрал все артефакты рода Тьер», — догадалась я. «Вот как они оказались в императорской сокровищнице». Тангира слабо мне улыбнулась и, вернувшись, вновь села на диван, чтобы продолжить. «Да, он выкрал все. Надеялся, что я одумаюсь, вернусь к нему. Знал, что без артефактов рода Тьер кровь Анаргат в моем силе будет сильна. Его кровь». Она замолчала. После вернулась к рассказу. Ардаэн был в ярости, но и поступок друга был ему понятен. Анаргар сходил с ума от ревности. И мы решили, что необходимо дать ему время успокоиться. К тому же уже должен был родиться его сын, и... Мы просто решили не усугублять Дея. Она судорожно вздохнула, словно в попытке подавить рыдание, и простонала. «Риан, вылитый отец! Внешне практически копия. И когда он родился, я подумала, что нам не нужны артефакты, ведь наследственность налицо. И не скрою, первый огонь, ярко-алое пламя, устранил все сомнения. Я была уверена, что он Тьер, и по крови, и по магии. А как получилось, что ваши отец и дядя, они...» Подняв ноги на диван, Тангира обняла колени и прошептала. «Риану был год, когда мы представили его ко двору. Первым его взял на руки дядя, император. Простил мне все, едва взглянул в такие серьезные глазенки моего малыша. Но когда Риана взял отец...» «Арготаэры — превосходные охотники, Дея, и свои жертвы они находят быстро, чувствуют кровь. Отец все понял, едва взял Риана на руки. Понял сразу». По щекам темной леди потекли слезы, подбородок задрожал, и она почти прошептала. «Это так страшно, Дея, так ужасающе!» «Да, темная империя нынче сильное государство, и требования властителя хаоса мы уже можем оспорить, но все же...» «И ты даже не представляешь, какой ужас я испытываю каждый раз, когда этот треклятый принц хаоса находится рядом с Реном. Я ненавижу Элохара! Ненавижу и...» Она судорожно вздохнула. «Очень боюсь!» Я же, постаравшись отбросить все страхи, вернулась к главному. «Еще раз. Повелитель Арвиэль затребовал вашего предка, то есть первого императора, надеясь прервать линию наследования, так?» «Да!» «Тогда же в миры хаоса были переданы все артефакты рода Анаргат, кроме...» Леди Тьер продемонстрировала мне свое кольцо. «Говоря откровенно, неусиливаемая магическая линия наследования практически угасла. Весь мой род вступал в браки с теми, чья наследственность поддерживалась постоянно, и все же...» Тангира замолчала, чтобы продолжить через минуту. «Посмотри на Риана. Внешне он вылитый отец, а его глаза почернели лишь после того, как он стал бессмертным. Мои отец и дядя также унаследовали внешние черты своей матери, леди Родонаэрх. Арготаэры остались призрачной тенью древности. Даже у меня, наследницы рода, нет черт присущих». Она судорожно вздохнула и шепотом добавила: «Присущих Риану».